Эпилог. 2 месяца спустя. Рождество. «Адель, я не знаю, смогу ли уговорить Дерека. Не обещаю. Ты же знаешь его!» Со вздохом сказала Лорея, обдумывая слова защиты в пользу сестры, братьев. Задача стояла нелегкая. «Я знаю, что это тяжело, но надеюсь только на тебя. Дерек не откажет любимой женщине и уговорит Арта!» Воскликнула девушка с короткими темно-красными волосами. Так сказать, приготовилась к празднику. Ей нравилось экспериментировать, что порой настораживало братьев. «Уверена?» «Да, Артур смирится с тем, что я буду судмедэкспертом. Он должен!» Лорея улыбнулась и положила руку на плечо девушки. Сейчас ее невозможно было узнать. Глазки сверкали, поправилась, что ей невероятно шло. Конечно, поправилась не так, чтобы сильно, но, учитывая, что было раньше, наблюдался значительный результат. Адель выглядела изумительно, как казалось Триаде. «Я так хочу сдать экзамены и работать в судебно-биологическом отделе полиции! Разве это так много? Почему я всегда вынуждена бороться со своими братьями?» «Они переживают за тебя», — уверенно заявила Лорея, желая успокоить девушку. «Ты тоже выглядишь хрупкой и беззащитной, но помогаешь расследовать чудовищные преступления. Даже Арт идет к тебе за подробностями. А когда на совете подняли вопрос насчет проклятой метки Триады, обещал всех разорвать». Улыбка озарила лицо нежной девушки. Она была рада, что теперь у нее есть защитники. За те 2 месяца, что жила в особняке Берков, она поняла одно. Она – член их семьи. И если кто-то пожелает обидеть, то поднимется вся семья на защиту. «Конечно, поддержка высшего судьи тоже сыграла роль. Но разве кто-то пойдет против Артура Берна? Кстати, Кайла Стакера назначили на должность старейшины. Замечу, он поддержал меня, обещая помочь при поступлении». Лорея улыбнулась, вспоминая о том, как прощалась с Кайлом Стакером. Он прижал руку к своей груди и при свидетелях заявил, что она всегда может положиться на него. И он ее вечный должник. «Вы общаетесь?» «Теперь общаемся. Дерек помог уговорить Артура. Еще бы этот вопрос решить, и я была бы так счастлива!» Тут девушка с надеждой посмотрела на Лорею. «Так что?» «Хорошо», – сдалась Триада, понимая, что Адель не отстанет. Боевой характер девушки при хрупкой внешности удивлял любого, вызывая восхищение. «Я попробую». «Правда? Ты самая лучшая! Не зря с Дейтоном помогли тебе сбежать от наших братьев!» Весело сказала она и подмигнула. «Если вдруг решишься на отчаянный поступок, то обращайся!» Девушки в один голос засмеялись. Нужно заметить, несмотря на разные характеры, они быстро сдружились. Да и вообще, после того, как вся семья узнала о том, что действительно произошло с Терезой Берг, напряжение исчезло. В общении появились легкость и непринужденность, что радовало. Все были благодарны Лорее за правду. Сейчас Триада работала с мужем. Дерек Берг не хотел, чтобы жена выезжала на места преступлений, но спустя некоторое время согласился. Лорея, конечно, писала картины в момент убийств, но не могла их продавать, считая доказательствами. Было решено подшивать их к делу. «Только как начать?» – вдруг спросила Лорея. «Ты просто намекни, что меня нужно поддержать. Или сама начни, когда наступит удобный момент, и я признаюсь, по ситуации». «Хорошо». Девушки подхватили подносы, которые передал им повар, и направились в гостиную, где находились все. «Вот и наши дамы!» – произнес Артур, кивая брату, давая понять, что разговор закончен. Они стояли у роскошной елки, ростом доходящей до потолка. Наряжали всей семьей, что было диковинкой для Лореи. Обычно родители не праздновали ничего, в том числе Рождество. Поэтому в их доме никогда не было живого хвойного дерева. «Давно пора садиться». «Да», — согласился Дерек и перехватил у жены поднос, присаживаясь рядом. «Дейтон, пошли». Мальчик сидел под елкой, выделывая из прутьев огромного оленя. Он планировал обвешать его гирляндами и установить на улице. Услышав приглашение Дерека, он вытер руки о свои модные джинсы и направился к праздничному столу. «Слышал, судьи направили на нашу территорию судмедэксперта?» – начал Дерек, обращаясь к Артуру. «Временно, на несколько месяцев», – недовольно выдал Артур. «Но репутация у него громкая». «Мужчина? Оборотень?» – уточнила Адель, начиная хмуриться. «Конкурентов ей еще не хватало». «Нет, человеческая женщина». «Как так?» «Она протеже Крейла. С характером, но свою работу знает». «А если ей понравится?» – предложила Лорея. «Последние два судмедэксперта не оценили работу 24/7. Думаешь, человек справится?» «Она у нас долго не задержится», – протянул Артур. «О, я как раз по этому поводу хотела сказать вам несколько слов». Начала Адель и облизнула пересохшие губы. «Я решила быть судмедэкспертом, и как только отучусь, вернусь к вам. Уверена, я буду...» «Нет!» «Нет!» В один голос заявили братья. «Ты будешь жить на работе!» С недовольством прокомментировал Дерек. «Думаешь, видеть целыми днями трупы – это здорово?» С недовольством рявкнул Артур. Отмечая, с какой надеждой смотрит на нее Адель, триада встала на сторону девушки. «Почему вы против? Она ведь всей душой этого желает. Что плохого?» За столом повисло молчание. «Это тяжело. Такой график не для молодой девушки», — пояснил Дерек. «Я триада!» — возмутилась Адель. «А то, что я вижу момент смерти, это нормально?» «Адель», – начал Артур. Дерек смотрел на расстроенную жену, а потом покачал головой и накрыл руку. «Арт, не будь столь категоричен. Вспомни нас. Это ее решение, и мы должны уважать его. Нам нужно дать Адель возможность понять, что это такое». «В академии? Она оттуда сбежит», – не согласился Артур, считая затею провальной. «Я не сбегу! Я хочу быть судмедэкспертом и буду лучшим! Да там... Простите, что прерываю вашу беседу, но я два раза звонила в дверь». На пороге появилась девушка с короткой стрижкой в черном строгом костюме. Рядом с ней стояла маленькая девочка с плюшевым зайчиком в руке. «Я Рина Грайан. Приехала на несколько месяцев. Временно буду работать у вас судмедэкспертом». Женщина окинула всех присутствующих беглым взглядом и задержала внимание на Артуре. Мужчина молчал, с недовольством взирая на нежданных гостей, а потом все же произнес: «В вашей карте не указано ничего про детей. Как вы будете работать, когда у вас маленький ребенок?» «Как всегда. Лили никому не помешает. Если не устраивает, мы можем уехать», – резко ответила женщина. «Замены пока не предвидится. Что же, можете остаться, посмотрим», – грубо выдал мужчина. «Хорошо, но в гостинице все переполнено. Не смогли заселиться», – пояснила Рина, желая поскорее уйти из этого дома. «Вы можете остаться здесь на несколько дней. Там что-нибудь придумаем», – отчеканил Альфа Следоров. «Нет, мы не можем». «Это не обсуждается. И можете располагаться», – грубо выдал Артур, ощущая раздражение. Лорея обернулась и, отмечая замешательство гости, поспешно поднялась и направилась к ней со словами. «Здравствуйте, я Лорея, жена Дерека Берка». «Я Рина», – взволнованно ответила гостья и посмотрела на девочку. Это моя дочь, Лили. Давайте вашу одежду. Спасибо. Поблагодарила женщина, отдавая пальто и куртку дочери. Проходите за стол. Нет, это неудобно. Праздник. Мило заметила Адель и посмотрела в сторону старшего брата. Так что, я могу поехать в академию? Не отрывая недовольного взгляда от гости, мужчина хмуро произнес. «Хорошо». «Отлично!» – пропела девушка и быстро пересела на два стула дальше от Альфы Следеров. «Прошу сюда, тут свободно!» – сказала она, приглашая гостей за стол. Заметив, что сидеть придется рядом с главой семьи, Рина напряглась, но не показала вида. Они с дочерью прошли к свободным стульям, где удобно расположились под пристальным взглядом Артура Берка. «А что ты любишь кушать?» – спросила Адель, подмигивая малышке. «Все», – скромно ответила Лили, то и дело поглядывая на маму. «Ну, тогда тебе подойдет это и это». Адель принялась набирать всего понемногу в тарелку девочки. «Ну что же, раз все в сборе, то можно поднять бокалы за светлый праздник. За Рождество!» Предложил тост Дерек, рукой обняв свою пару. Хрустальные бокалы поднялись в воздухе и волшебно зазвенели. А дальше полилась непринужденная беседа под чудесные рождественские напевы, льющиеся из патефона, который включали по праздникам. Как только ужин закончился, Лорея решила подышать морозным воздухом на балконе. Падал снег, что вызвало ее улыбку. Триаде было уютно здесь, хоть и жила в семье с сильными оборотнями, которые пугали своей мощью. Но она привыкла и чувствовала себя здесь своей. Муж ласково шутил на эту тему, называя ее лучиком света, освещающим темный старинный замок. Ощутив руки на своей талии, Лорея улыбнулась. «Потерял меня?» «Это невозможно. Я всегда тебя найду. Моя прелестная русалка». Мужчина повернул девушку к себе лицом и нежно поцеловал. «Как ты себя чувствуешь?» Вдруг спросил он. «Я счастлива. Знаешь, оказывается, мой дом там, где мой следер». Тут она посмотрела на снежинки, красиво порхающие в воздухе. Они кружились и плавно ложились, накрывая все вокруг. Девушка вновь сосредоточилась на своем мужчине и хрипло призналась. «В эту снежную волшебную ночь я могу сказать, что мое сердце бьется для тебя. Спасибо, что не отпустил меня». «Никогда. Мое сердце принадлежит только тебе, моя триада. Люблю тебя и сделаю все, чтобы ты была счастлива». «Я уже счастлива, любимый!» Прошептала она и потянулась к мужчине, нежно целуя его в губы.